Глава 18. Март 2024 года. Два месяца до свадьбы. Беку Сэндлеру снился сон. Скорее, даже фантазия, в которую он с радостью погружался все недели, последовавшие за смертью его отца и разрывом с Поппи. Когда он почти не выходил из комнаты, чтобы посетить уборную или найти что-нибудь поесть, чтобы заглушить режущий желудок голод. В этом сне он не украл буревестник. Он поступил в Колумбийский университет, как хотела Лена, устроился на какую-то невнятную работу, приносящую хороший доход, и искренне любил посещать воскресные обеды у родителей, которые им гордились. В этом сне он где-то знакомился с Поппи, иногда в баре с друзьями, где он угощал ее коктейлем, а она строила ему глазки со своего столика. Иногда его с ней сводил знакомый. Они мило обедали вместе, а затем гуляли по городу за руки, будто знали друг друга всю жизнь. У него было великое множество сценариев, но в каждом из них он знакомился с Поппи раньше Джаспера. Они влюблялись, женились и заводили детей, в которых дедушка Генри души не чаял. Их детство было совсем не таким, как его. Это была фантазия, которой никогда не суждено было сбыться, потому что он не был хорошим сыном. Он не пошел по пути, который был по душе его родителям. И поэтому он никогда не будет хорош ни для них, ни для Поппи. Такую безнадёгу он не чувствовал с подросткового возраста. Уже много лет он не вспоминал о наркотиках, а сейчас ему просто хотелось дозу, чтобы ничего не чувствовать. Лучшее, что он мог сделать, чтобы избежать соблазна, — оставаться в постели. Он перестал беспокоиться о заряде телефона с момента, когда позвонила Стефани и сказала ему не беспокоиться о работе. Он ни с кем не хотел говорить, хотя знал, что единственным, кто вроде бы о нем заботился, были его мать и Поппи. Одна сейчас была в трауре, а другая ушла. Его вырвали из маленького фэнтезийного мира звуком распахнувшейся внизу двери. «Кто-то вошел в его дом», — сообразил он, услышав поспешный стук каблуков по ступенькам. Его глупый мозг частично еще надеялся, что это Поппи, но дверь в спальню распахнула мама. Он сразу же заметил, как она постарела. Он не мог вспомнить, когда в последний раз видел Лену без намека на макияж или изящной прически, но понимал, что не стоит удивляться. Недавно умерла любовь всей ее жизни. Когда она посмотрела на него, на ее лице промелькнуло тысячи различных выражений. Страх, гнев, облегчение и, наконец, боль. «Бэк», — хрипло обратилась к нему Лена, прошла по комнате, присела на кровать и протянула руку, чтобы прикоснуться к его лицу. «Я беспокоюсь о тебе». Тут он почувствовал вину, ведь последнее, что было нужно Лене, беспокоиться о своем сыне. Она должна заботиться о себе. «Я в порядке». Лена укоряюще посмотрела на него, что он не в порядке, было очевидно. «Я хочу, чтобы ты принял душ. Я приготовлю тебе что-нибудь поесть». «Мам!» Он открыл рот, чтобы начать спорить, потому что Лена не должна быть здесь. Она должна быть дома и горевать. «Бэк». Лена погладила его щеку большим пальцем и посмотрела на него с такой любовью, с какой может смотреть только мама. «Прости, я не была хорошей матерью. Ты все, что у меня осталось. Прошу, не отталкивай меня». Он закрыл глаза и выдохнул воздух носом, пытаясь успокоиться. У него уже должны были закончиться слезы, но вот они снова подступили. Он кивнул, сжал губы, слишком боясь заговорить, потому что тогда Лена услышит дрожь в его голосе. «Сейчас мы нужны друг другу». Лена погладила его по плечу. «Но сначала тебе нужно привести себя в порядок. Я буду на кухне», — сказала она и закрыла за собой дверь. Хотя все, чего ему хотелось, — это и дальше погрязать в своей боли, он неохотно признал, что присутствие мамы рядом нравилось ему. Частично он чувствовал вину, что вырвал ее из траура, но ему так хотелось, чтобы хоть раз за всю его прискорбную жизнь о нем позаботились, что не стал с ней спорить. Приняв душ, он спустился. Кости в его коленях и лодыжках хрустели, а бедрам было больно из-за отсутствия какой-либо нагрузки. Добравшись в кухню, он увидел Ченса на полу у ног Лены, которая переворачивала блинчики. Он вытащил пару тарелок из шкафа и посмотрел на сковороду. «Блинчики в виде Микки Мауса?» Он не ел их с самого детства. По утрам, в воскресенье, мама готовила ему их перед походом в церковь. Это был единственный день недели, когда ни у кого в их семье не было ни встреч, ни работы, ни бейсбольных матчей, ни занятий в школе. Лена улыбнулась и положила парочку на одну из тарелок. «Я так давно их не готовила. Они больше похожи на игрушечных мишек». Он попытался улыбнуться, но улыбка вышла больше похожей на гримасу. Он достал из холодильника бутылку кленового сиропа и поставил на стол. Он сел и уставился на бутылку, а Лена выключила плиту. Когти Ченса стучали по деревянному полу. Лена принесла тарелки и поставила одну из них перед сыном, а затем села напротив него. В тишине он полил блинчики сиропом и передал бутылку Лене. Только когда он начал разламывать блинчики вилкой, Лена наконец заговорила. «Бэк, мне жаль, что я никогда не говорила, что горжусь тобой». Его рука замерла на полпути ко рту. Внезапно его аппетит пропал, а на глаза навернулись слезы. Он покачал головой, но Лена нежно коснулась его руки. «Я так горжусь мужчиной, которым ты стал. Ты поборол зависимость, сделал карьеру, зарабатываешь деньги, любая мать гордилась бы». Он снова покачал головой. «Но не папа». «О, Бэк, он гордился!» Голос Лены звучал несчастно и жалостливо. «Он так тобой гордился!» — настаивала она. «Не лги, мне от этого не станет легче». Его голос дрожал. Он вонзил зубцы вилки в блинчик и смотрел, как кленовый сироп растекается по поверхности. Лена сделала долгий выдох и сухо рассмеялась. «Ты так похож на своего отца!» Услышав это, Рин вскинул глаза на мать. Он никогда не чувствовал себя сыном своего отца. Его не интересовали машины, он никогда не понимал грубого чувства юмора Генри. Шок от этого утверждения, вероятно, был столь очевиден, что Лена улыбнулась и сказала. «Вы оба слишком упертые, себе же во вред, и слишком гордые». От внимания Рина не ускользнул тот факт, что Лена говорила о Генри так, будто он все еще был жив. Ему стало ее жаль, и он отвернулся. «Хоть ты это и говоришь, я никогда этого не чувствовал». «Он гордился», — продолжала Лена. «Мы просто только и занимались тем, что знатно причиняли друг другу боль и не смогли понять, насколько любим друг друга». «Поппи помогла нам это осознать». Рин отодвинул тарелку. «Я не хочу о ней говорить». Лена кивнула, решив больше не трогать эту тему. «Он так любил тебя, Бэк». Она посмотрела на него, будто что-то скрывая, переживая, что это не то, что не поможет Рину, а наоборот, добьет его. «В ту ночь он ехал к тебе». Рин замер и посмотрел на Лену, а затем виновато потупил взгляд. «Если бы не это, Генри все еще был бы жив. Зачем она рассказала ему такую кошмарную правду?» Рину никогда не стоило кричать на Генри той ночью. Нужно было просто закончить ссору и уйти. «Нет, Бэк, нет, нет!» Лена встала, обошла стол и обняла сына. «Это не твоя вина. Он хотел, чтобы ты узнал, как он тобой гордился, и не мог подождать до утра, ведь он так упрям. Я рассказала тебе это не для того, чтобы ты взял вину на себя. Я говорю тебе это, потому что ты заслуживаешь знать, что единственное, чего Генри хотел той ночью, сказать тебе, как сильно он тебя любит». Рин почувствовал, как навалился матери на плечо и разрыдался, а Лена гладила его по спине. «Прости». Лена успокаивающе потерла его спину. «Тебе не за что извиняться. А вот мне и твоему отцу, несомненно, есть за что. Прости, Бэк, мы не были хорошими родителями. Мы никогда не говорили тебе, как сильно тебя любим или как рады, что ты вернулся. Когда мы выяснили, что ты снова переехал сюда, твой отец улыбался без остановки». «Правда?» «Ага», — протянула Лена и улыбнулась, уйдя в воспоминания. «Я скучаю по нему», — пробормотал Рин, уткнувшись матери в плечо. «И я», — сказала Лена, отодвинувшись, чтобы посмотреть на своего взрослого сына, сейчас похожего на мальчика с красным заплаканным лицом. «Я знаю, что опоздала, но хочу быть рядом с тобой. Я хочу наладить наши отношения». Рин лег на стол и посмотрел на маму. Для Генри было уже поздно, а вот для Лены нет. И хотя она причинила ему много боли в прошлом, ему не хотелось почувствовать те же сожаления, как в случае с Генри. «И я». Лена еще раз обняла его. «Я скучала по тебе». Рин обнял Лену и тесно прижал к себе. Это было похоже на медвежьи объятия, такие, какими Генри ее обнимал, когда Лена его доставала, а она, в свою очередь, издавала звук, похожий одновременно на смех и на всхлип. Рин снова подумал о том, что чувствовала Лена, и сожалел, что его не было рядом в самые тяжелые минуты. «Мам, ты в порядке?» «Нет», — честно ответила Лена. «Но уже лучше». Она не стала говорить фразу «благодаря тебе», но Рин мог это ощутить в том, как она прижала его к себе, прежде чем выпустить из объятий. «А как ты?» Рин пожал плечами, откинувшись на стул и снова поставив перед собой тарелку. Он отправил в рот кусочек остывшего блинчика. «Я в порядке». Лена выразительно на него посмотрела. «Ты исчез с лица земли. Ты не в порядке, это нормально, но позволь мне позаботиться о тебе». Блин по вкусу больше напоминал пепел, но Рин все равно проглотил кусок и отрезал себе новый. «Я буду в порядке. Что произошло у вас с Поппи?» — осторожно спросила Лена. Рин отложил вилку и напряженно выпрямился на стуле. «Ничего». «Что-то случилось. Она уехала с похорон с тобой», — продолжала Лена. «Не закрывайся от меня сейчас». Рин не собирался разглашать, что спал с Поппи явно не после того, как его мать отреагировала несколько месяцев назад, узнав, что они поцеловались. Он пожал плечами. «Она выходит за Джаспера». «И?» — Лена подняла бровь. «Это не означает, что она его любит». Рин усмехнулся и резко встал, собрал грязную посуду и отнес в раковину. «Это также не означает, что она любит меня». Лена прошла вслед за ним. «В ту ночь она тебя защищала. Она накричала на твоего отца и на меня, и даже на Джаспера за то, как мы к тебе отнеслись. Она плакала из-за тебя». Рин закрыл глаза, чувствуя, как у него все внутри разрывается от этой информации. Даже если она его не любила, она была единственной, кто всегда был на его стороне. Она боролась за него, хотя и не так, как бы он хотел. «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Потому что ты заслуживаешь это узнать. Потому что ты думаешь, что эта девушка тебя не любит, но она заступилась за тебя и пыталась позаботиться о тебе после похорон Генри. Ты рассердилась на меня, когда я ее поцеловала, а сейчас ты пытаешься меня с ней свести?» Рин настороженно взглянул на мать. «Тогда я думала, что ты преследуешь бедняжку», — засмеялась Лена. «Но потом, на примерке платья, я увидела, как она на тебя смотрит, и все поняла. Я давно уже знаю, что эти чувства не безответны». «Она ушла от меня к Джасперу». Это все, что смог сказать Рин. Он чувствовал массу противоречий от того, что рассказала мама, но суть была в этом. «Что произошло?» — настаивала Лена, потому что понимала, Рин явно утаивает что-то важное. Рин выразительно посмотрел на мать так, чтобы стало понятно. Они переспали, и с этого момента все пошло не так. Правда, он не рассказал о том, что признался Поппи в любви. Он не жалел о своих чувствах или даже о том, что признался ей в них, но все же ему было стыдно, что она не призналась в ответ. А еще, что он это выпалил после секса. Рин не удивился, что Поппи не чувствовала того же, но менее больно от этого не стало. «И она вернулась к Джасперу?» — спросила Лена, не делая вслух никаких заключений. «Очевидно», — пробормотал Рин, засовывая в посудомойку тарелки, которые он предварительно ополоснул, и, захлопнув дверцу, пожалуй, чересчур агрессивно. «Ты говорил с ней об этом?» Вопрос звучал мягко, но настойчиво. «Не о чем говорить», — отрезал Рин. «О, Бек, это так глупо! Ты не можешь позволить ей выйти за него, будь то через месяц или через 5 лет, их браку не устоять», — сочувственно сказала Лена. «Она никогда не будет с ним счастлива». «Я знаю!» — выпалил Рин более разгневанно, чем он на самом деле себя ощущал. Если быть с собой честным, то на данной стадии он уже смирился с тем, что отношения с Джаспером никогда не сделают Поппи счастливой и что он не в силах что-либо изменить. «Я миллион раз ей говорил. Я говорил, что она заслуживает лучшего, чем просто смириться и быть с ним. Я сказал ей, что люблю ее, но этого недостаточно. Больше я ничего не могу сделать». «Поговори с ней», — умоляла мать. «Я недостаточно хорош для нее и не могу к ней приползти, если я ей не нужен», — упорствовал Рин, вытирая глаза рукавом. «Я уже сдался». Лена посмотрела на Рина так, словно у нее разрывается сердце, взяла его лицо в ладони и посмотрела ему прямо в глаза. «Ты всегда был хорошим». Рин покачал головой и попытался отодвинуться. «Нет». Он не был хорош для родителей и однозначно не был хорош для Поппи, и тяжесть от осознания этого почти его раздавила. «Да», — настаивала Лена. Ее голос задрожал. «Посмотри на меня, Бек». Когда Рин посмотрел на лицо матери, то увидел выражение, которое у нее обычно было в суде, будто львица, готовая сокрушить свою жертву. «Ты достаточно хорош для отца и для меня, для Поппи. Ты Ты не заслуживаешь чувствовать обратное». Рин вздохнул сквозь слезы. Хотел бы он поверить этим словам. Но он знал, что Бек Сэндлер всегда был недостаточно хорош. Поэтому он придумал нового себя. Но Ирину Адлеру не удалось стать хорошим для других. Вот Джаспер был тем, кого всегда любили без всяких стараний. Он хорошо учился, поступил в университет Лиги Плюща, был уважаем, имел девушку. «Что со мной не так?» Лена снова его обняла, и он почувствовал, как она расплакалась. «Ничего, Бек», — смогла выдохнуть она. «Позволь мне тебе помочь. Давай поможем тебе, ладно?» Рин не знал, что предлагает ему мать, и в глубине души знал, что ему это нужно, но не знал, есть ли у него силы на это. Он чувствовал себя полностью уничтоженным из-за всего, что произошло за последние пару месяцев, и не знал, сможет ли перенести необходимость изливать душу незнакомцу где-то в стерильном офисе. «Мы пойдем вместе. Я тебе помогу», — пообещала Лена, дотронувшись до руки Рина. И он кивнул, впервые за несколько недель ощутив проблеск надежды.